В лучшем случае могу их только объяснить. Примечание. Для оценки позиции и ответственности начальника ОКВ смотри также рукописные заметки Кейтеля по вопросу об ответственности отдельной личности от 24.10.1945 года в бумагах Нельте. В этих заметках фельдмаршал высказывается по следующим вопросам. А. Расхождение с Гитлером. Когда он, как обычно, начинал свои высказывания в более широком кругу, никто, кроме него самого, не мог произнести ни слова. Даже и в этом кругу я, как начальник штаба, высказать собственное мнение не рискнул ни разу. Однако наедине он с уговорами и даже увещеваниями выслушивал изложения иных политических намерений и обстоятельств, добавляя, что сознательно утрировал сказанное лишь с одной целью – преодолеть нестойкую позицию генералов. Б. О собственном самоубийстве. Самоубийство. Да, я не раз серьезно размышлял о нем и, в конце концов, от этой мысли полностью отказался. Ведь таким образом, как доказало множество подобных случаев, я ничего бы не улучшил, ничего бы не изменил, а только оказался бы обвиненным вермахтом, которому я всегда был заступником и помощником, в дезертирстве с поля боя и в трусости. В. О самоубийстве Гитлера. Своей смертью Гитлер ушел от ответственности передо мною, перед генерал-полковником Йодлем и перед ОКВ. Не сомневаюсь, что он восстановил бы в отношении нас справедливость и выдал бы мои упущения по службе за свои. То, что он, как я узнал постфактум, самоубийством избежал своей последней личной ответственности, которую всегда так подчеркивал и на которую единолично претендовал, вместо того, чтобы предстать перед противником, и что он таким образом предоставил своим подчиненным отвечать за его автократические, самовластные действия, навеки останется для меня непостижимым и означает для меня последнее в жизни разочарование.